Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Томске приглашают в первый музей славянской мифологии. Социокультурный проект, в основе которого лежит частная художественная коллекция. Музей сегодня – это современное красивое здание с приятной атмосферой, в котором на трех этажах представлены картинный зал, где можно познакомиться с подлинными работами признанных художников, сувенирный отдел, мифологическая мастерская, где проводятся мастер-классы для детей и взрослых, сплачивающие мероприятия для коллективов, детские дни рождения, свадебные обряды, девичники и другое. Конференц-зал для проведения ваших мероприятий. В музее можно совершить настоящее путешествие в мир Руси изначальной, когда слагались первые легенды и предания. Мифы и сказки не умерли, они живут с нами и в нас. Надо только не забывать или вовремя вспомнить об этом. Музей расположен по адресу: город Томск, улица Загорная, дом 12. Часы работы со вторника по субботу с 10 до 19.00. Воскресенье с 10 до 17.00. По сообщению пресс-службы регионального департамента культуры, летний вечер в Костенках пройдет в субботу 24 июня. Гости смогут принять участие в мастер-классах, увидеть музейные выставки. Мастера Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства научат расписывать глиняную посуду, вышивать тамбуром и изготавливать набивную ткань. Мастер-классы пройдут с 13 до 18.00. При хорошей погоде они состоятся на открытой площадке у музея. В 18.00 гостям представят музейные выставки «Бобр. Живой современник мамонта», проект музея Костенки и Воронежского заповедника и русско-украинское порубежье, проект Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства и Острогожского историко-художественного музея имени Крамского. Концерт вокальной музыки пройдет с 18.15 до 19.15. Летний вечер в Костенках состоится в честь 138-й годовщины открытия первой стоянки каменного века в селе Костенки. Продолжим артефактами земель славянских. Колчан воина эпохи Золотой Орды выставят в Астраханском музее. Астраханский государственный музей-заповедник 16 июня представит посетителям раритет «Колчан воина золотоордынца», найденный в регионе археологами полвека назад. По словам представителя министерства, берестяной колчан, который принадлежал воину-золотоордынцу, был найден в 1962 году в Черноярском районе специалистами Ленинградского института археологии. Экспедиция проводила исследования Сарматского некрополя. В том числе были открыты и захоронения эпохи Золотой Орды. В одном из погребений находился колчан в разрушенном состоянии. В 1960 году его законсервировали, а отреставрировали только в 2016 году. При восстановлении колчана реставраторы использовали кислое молоко. В Министерстве культуры региона пояснили, за 6 столетий накладки колчана подверглись сильной деформации, были вывернуты и ровно не ложились. Для выравнивания их пришлось вымыть от клеевой пропитки, затем выдержать в кислом молоке, чтобы они размякли и под прессом высушить. После этого они приняли необходимый вид. Увидеть ценную находку посетители музея смогут в зале «Астраханский край древности». Персонально под этот артефакт организована так называемая выставка одного предмета. В Зеленом Яру ученые попытаются найти четвертую границу некрополя. На средневековый археологический памятник Зеленый Яр при Уральском районе 15 июня отправится полевая экспедиция. Об этом заведующая сектором археологии научного центра изучения Арктики Наталья Федорова сообщила в Салехарде на пресс-конференции в информационном агентстве «Север-Пресс». Она отметила, по полученным данным можно судить, что это некрополь некой элиты, где более 90% мужских захоронений и очень странно к ним прилагающихся детских. Пока трудно сказать, будет ли этот год последним или исследование этого памятника продолжится. Это будет зависеть от результатов. Возможно, нужно остановиться, опубликовать все, что есть, обобщить, сравнить с другими памятниками и сделать какие-то выводы. Зеленый Яр – единственный памятник на севере Западной Сибири, где впервые обнаружили мумифицированные останки людей. Он интересует историков и археологов с конца 90-х годов прошлого века. За все время раскопок в комплексе нашли 30 мест древних захоронений и 12 мумий. В основном находки датируют 9-м либо 13-м веком. Так, знаменитую мумию мужчины-воина, сохранившуюся благодаря вечной мерзлоте и окислению меди, нашли именно в первый период раскопок с 1999 по 2002 год под руководством Натальи Федоровой. Уникальная находка 2015 года вызвала интерес у ученых со всего мира, которые продолжают изучать мумию мальчика, обнаруженную в берестяном коконе. В прошлом году ямальские ученые нашли 8 новых захоронений. Одно из них оказалось двойным. Под остатками скелета ниже был еще один, почти целый. С него практически в первозданном виде удалось снять хорошо сохранившееся полотно, покрывавшее тело мумии. Кроме того, археологи нашли подвеску размером с ладонь. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Содружество «Кола Яра» и Содружество общин «Велесов Круг» приглашают всех на самую людную купалу страны, многие годы радующую честной люд. В эти священные для всех нас дни люди могут проникнуться силой родных богов, ощутить единство родов Руси, войти в един хоровод. Соберет народ «Кола Единое» обряд, заиграют на лугу священные огни, разольются песни завораживающие, закружится народ в купальских хороводах. Вознесется слава великая родным богам да предкам нашим. Поддержим же обычай проведения славянских праздников, где мы славим родных богов в большом кругу единоверцев, проводим время с семьей и друзьями, встречаем новых добрых знакомых с близким мировоззрением. Не обойдется праздник без игр, бесед, забав, торжка до обрядов частных. Тысяча сородичей вместе, добрая музыка, многометровый костер в ночи, широкая ярмарка, добывание живого огня и великое славление богов на капище Пятибожья. Все это купало Кола Яра и Велесова круга, родной обычай. Самое сильное действо – купальский обряд, символизирующий единение земли и небес, проводимый волхвами и ведунами. Праздник состоится с 23 по 25 июня 2017 года рядом с деревней Глубокого Серпуховского района на берегу реки Нара, неподалеку от Ивановой горы, известной своими родниками. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Архангельской области 7, 8 и 9 июля пройдет международный молодежный экокультурный фестиваль на открытом воздухе «Тайбала». «Тайбала» – это путь через тайгу, кратчайший путь, а также заброшенная дорога в Архангельской губернии. В метафорическом смысле это путь к себе. Главная цель фестиваля – вовлечение зрителя в процесс созидания. Кроме выступления артистов, здесь будет возможность построить арт-объекты собственными руками и посетить множество мастер-классов. Фестиваль будет проходить на открытом воздухе. Это хороший повод выехать на природу. Тайбала – это маленький город с населением в несколько тысяч человек, который живет 3 дня полноценной жизнью и еще месяц уходит на его постройку и демонтаж. Гостей и активных участников фестиваля ждут смена социальных ролей, новые навыки и умения, радость от результатов собственного труда этническая и современная музыка, всевозможные мастер-классы, невероятные арт-объекты из просоленной и вынесенной на берег древесины, душевная компания и волшебная природа Поморья. Все это превращает Тайбалу в яркое событие, которое трудно описать словами. Подробности о месте проведения и мероприятиях фестиваля читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 20 июня, вторник. Хроники апокалипсиса. Автор-сказитель Сергей Альбертович Саль. 21 июня, среда. Школа родовой мудрости. Ведическая семья. Автор-сказитель Сурияр. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 24 июня, вы услышите запись программы «Поиск спутников жизни. Образование семейного союза». Участники Михаил и Алексей Орлов. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Редакция Народного славянского радио благодарит слушателей, присылающих сообщения о событиях, происходящих в их городах, деревнях и весях нашей необъятной матушки-земли. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!